Глава 11. Время собирать камни. Лайн. Первое, что я сделал, когда проснулся, это отправился на первый этаж и подошел к своему столу. Проклятье. Процедил сквозь зубы, увидев лежащий на полу нож для бумаги. Значит, это все же был не сон и не игра моего воспаленного воображения. Это была реальность. Реальность, где я повел себя как зверь. Сорвался на Мэйлин, потому что не мог совладать с собой и со своими эмоциями. Напугал ее, чтобы окончательно прогнать. Подняв с пола нож, я занес его обратно в ее кабинет. Может, оно и к лучшему? Ей здесь не место. Совсем. Но, признаться, я был удивлен тем, как быстро она поняла, что Магнус Вальберти никакой не иллюзионист. Я понял это уже на втором фокусе. А когда он начал подергивать головой, лишь убедился в этом. Это был чернокнижник, которому постоянно мешал его хозяин, не вовремя отдавая приказы, которые маг почему-то не спешил исполнять. Но больше всего меня поразил порыв Мэйлин, когда она оказалась в первом ряду, а потом на сцене. На миг мне показалось, что она готова разоблачить Магнуса прямо при зрителях, но передумала в последний момент. Сдержалась. Это заставило меня посмотреть на нее по-другому и начать теряться в догадках. Она настолько отважна или все же безумна? Единственный фокус, который Вальберти действительно показал, это был фокус с пистолетами. Две пули я заметил у него уже тогда, когда поднялся на сцену, и во рту они оказались раньше, чем выстрелила Мэйлин своей хлопушкой, которую все приняли за настоящее оружие. А ее испуганные глаза. Неужели она не поняла, что это все обман? Иллюзия? Мэйлин, Мэйлин, Мэйлин. Протянул, разглядывая на столе ее вещи. Девица, которая, испугавшись колдуна, плачет так, словно это самая великая боль в мире. Да что она знает о боли? Держать на руках свою маленькую мертвую дочь. Вот истинная боль. Видеть, как тускнеют с каждой секундой глаза любимой женщины, как из них уходит жизнь. И в этот момент медленно умирать вместе с ними. От бессилия, от ненависти к себе и от боли воспоминаний. «Вот что значит боль, М. Брукс!» Почувствовав неудержимый приступ ярости, я смахнул одним движением все вещи с ее рабочего стола. «Актриса, играющая скорбь мученицы!» Именно это вчера так вывело меня из себя. То, как она искала во мне утешение, потому что внутри меня что-то перевернулось, когда я прижимал ее стройную фигурку к своей груди. Что-то давно позабытое. И это испугало меня. Испугало и разозлило. Поэтому я вчера повел себя как зверь. Хотел доказать себе, что это не больше, чем просто желание. Хотел проучить проклятую девицу. Просто проучить. И овладеть ею. На столе. Проклятье. Я запустил руку в волосы, словно это могло помочь мне удержать свой рассудок. Мне казалось, что со мной что-то не так. Слишком часто во мне начинают бурлить эмоции, от которых я уже отвык. Забыл, как с ними бороться. Как надо их укрощать. Всего пятый день она здесь, а уже перевернула мой мир с ног на голову только своим присутствием. А чего мне ждать дальше? И за это я злился на себя. Я чувствовал себя предателем, что я предаю своих погибших жену и дочь, лишь когда просто смотрю на Мэйлин. Забываю о них и начинаю думать о ней, что желание обладать ею, узнать ее, выжигает то, что я должен беречь, как самую большую драгоценность в мире. Одно дело, когда я просто следую зову инстинкта, развлекаясь шалей, не испытывая никаких чувств, а другое – дьявол. Мэйлин вызывает во мне что-то иное. Чувство и желание, которое я испытывал лишь раз в жизни. С женщиной, которую любил больше всего на свете и так бездарно потерял. Я не заметил, как добрался до своего стола и сел в кресло. Голова моя устало опустилась на стол. Я злился на себя, но наказывал Мэйлин, В глубине души я понимал это, но не собирался ничего менять. Пусть уезжает. Так будет лучше для нас двоих. Кайл появился, как и всегда, ровно к 9. Пунктуальный и галантный. Я порой не понимал, как у Ви мог быть такой брат. Она всегда была серьезна и собрана, в отличие от вечно веселого Кайла. Но улыбка его начала пропадать, когда часы показали 10, а его подруга так и не появилась на работе. «Мэйлин опаздывает», – протянул Кайл, нахмурившись. «Может, решила прогуляться по магазинам и прикупить себе шляпок? Чего ты привязался? Пусть отдыхает», – отмахнулся я. Он бросил на меня недовольный взгляд, но тактично промолчал, поглядывая на стрелки через каждые 5 минут. Но к 5 вечера я все же решил сознаться ему в том, что его драгоценная Мэйлин не придет, что она вернулась в столицу. Правда, я опустил некоторые детали, которые способствовали нашему с ней разговору. Я теперь наблюдал, как он мечется по вестибюлю и кричит, как сумасшедший. И первой моей мыслью было то, что я сам же его изгладил. «Как ты выгнал ее?» Он был в бешенстве. «Это моя помощница!» «Но вообще-то она работает в моем доме». «Ах, дело в этом!» Зеленые глаза Кайла готовы были пронзить меня насквозь. «Именно». «Нет, Лайнон, дело не в этом. Она тебе нравится. Вот в чем дело». «Нет». «Да, да, будь ты неладен. И ты боишься этого. Вот почему ты решил от нее избавиться». «Чушь!» Прошипел, поднимаясь на ноги. «Пора заняться делом, а не слушать его бредни. Лучше навещу Магнуса в Альберте». Я принялся искать браслеты. И не нашел их. Перерыл все документы и ящики, пока Кайл продолжал читать мне лекции о том, как мне нужно жить дальше и тому подобное. Я же с тревогой вспомнил события вчерашнего вечера и то, как Мэйлин задержалась у стола. Потом это ее странная просьба помочь поймать колдуна. «Дьявол!» Процедил сквозь зубы и бросился к двери. Чувство ярости стало моим верным спутником уже давно, но о чувстве страха за эти годы я позабыл. Но благодаря этой рыжей ведьме мне пришлось вспомнить, что это такое. «Глупая!» Процедил сквозь зубы, когда, осматривая первый этаж дома, увидел разбитое окно. Она пошла на дело сама. Проклятое упрямство может стоить ей жизни. Что она хотела этим доказать? Зачем? Я чувствовал в этом свою вину. Ведь Мэйлин просила меня помочь, а я проигнорировал ее просьбу. Но тогда у меня и в мыслях не было, что она все равно пойдет к Альберте. Почему ей так важен этот чернокнижник? Было страшно, что я могу увидеть ее мертвой, что не увижу огня в голубых глазах. Стоило мне оказаться в доме, как мои руки вспотели от напряжения, а дыхание участилось. Осмотрев все комнаты на первом этаже, я медленно направился наверх, ступая абсолютно бесшумно. Женщины всегда уверены в своем превосходстве. Надо было все-таки сознаться Мэйлин вчера, что я понял, что Магнус – черный маг и собирался заняться этим делом. Ведь чернокнижник явно появился в городе неспроста. И необходимо было для начала понять его мотивы и узнать, собирался ли в Альберте с кем-нибудь встречаться. Но я решил промолчать. Правильно говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Ведь я просто не хотел, чтобы Мэйлин лезла в это дело. Решил, что она поверит в то, что Магнус – обычный фокусник. Я оказался у последней двери, в которую еще не заглядывал, и мое сердце застучало быстрее в несколько раз. Держа наготове оружие, я не спеша потянулся к дверной ручке. Здесь, в отличие от других комнат, горел тусклый свет. Вся стена была увешана различным сценическим реквизитом. Мой взгляд опустился на пол, где без признаков жизни лежал Магнус в Альберте. И тут же переместился на огромную железную клетку. Там, в самом углу, спрятав лицо в коленях, сидела Мэйлин. Рыжие кудрявые волосы рассыпались по плечам и доставали практически до пола. Она сидела абсолютно неподвижно, что и заставило меня мгновенно подскочить к ней. «Мэйлин?» Я тронул ее за плечо, и она подняла на меня глаза. Пустые, затравленные, безжизненные. Но чувство облегчения обрушилось на меня волной. Жива. Моя Эм Брукс жива и невредима. И, ко всему прочему, убила преступника. Раньше, чем это было нужно. Но это сейчас не так важно. Я осмотрел клетку, но так и не нашел выход. Магия. Проклятая ловушка. Я бросился к вещам чернокнижника и нашел несколько артефактов. О, артефакт перемещения. Вполне подходит. Удобная штучка. Жаль, перемещаться можно только через стены, а не на дальние расстояния. Мейлин. Я просунул его через решетку. Пора отсюда выбираться. Нам нельзя использовать артефакты. Пересохшими губами прошептала она. Я из-за этого и оказалась в Шеринге. В Шеринге свои законы. Активируй. Она обхватила двумя руками маленький шар, похожий на круглый камень, и повернула одну его часть в сторону. И уже через секунду появилась с другой стороны решетки. Опёршись на железные прутья спиной, она повернула голову и взглянула на мертвое тело Магнуса. Но уже через несколько мгновений подползла к нему, залезла в карман его брюк и достала оттуда артефакт маскировки. Внешность в Альберте тут же изменилась. Он превратился в 70-летнего худого старика. «Вот так-то лучше!» Прохрипела Мэй, и из ее легких вырвался вздох облегчения. Я подал ей руку, чтобы помочь подняться, но она проигнорировала мой порыв и поднялась на ноги сама. В этот момент я почему-то почувствовал себя полным ничтожеством. Ее край юбки был разорван, а ладонь перевязана. «Что у тебя с рукой?» Но она, не обращая на меня никакого внимания, молча подошла к столу Магнуса, заглядывая в книгу. «Не успел», – заключила она, когда ее глаза бегло пробежались по написанному тексту. Я заглянул через ее плечо и мысленно выругался. В Альберте пытался призвать демонов в тело Мейлин, и, судя по всему, не успел завершить начатое. Но все же мне нужно было это проверить. Резко повернув ее к себе, я заглянул в голубые, словно стеклянные глаза. «А расскажи мне о дьяволе!» Хрипло прошептал, зная, что при упоминании имени хозяина в глазах демона обычно на миг вспыхивает огонь. «Он сейчас передо мной», – парировала Мейлин и, оттолкнув меня, двинулась к двери. «Другого я не знаю». Я усмехнулся. «Значит, действительно, в Альберте не успел завершить ритуал». «Это был опасный и опрометчивый поступок, мисс Брукс», – произнес, когда догнал ее на лестнице. Я старался говорить спокойно, хотя моим самым большим желанием было встряхнуть ее как следует и накричать, высказать ей все, что я думаю о ее глупом поступке. Но, видя ее состояние, не решился. «У него был облик моего отца», – отрешенно ответила она, спускаясь по лестнице. Я остановился на ступенях. Одна фраза, и мне стали ясны все ее порывы. «Расскажи мне все. Я снова догнал ее и едва смог отвести взгляд от соблазнительной пятой точки, пока она выбиралась на улицу через окно. Мейлин, оказавшись на свободе, жадно вдохнула вечерний свежий воздух. «Когда отправляется дилижанс в столицу, мистер Уэйт?» Проигнорировав мой вопрос, она неспешно двинулась вперед. Не удосужившись подождать меня. «Мейлин, ответь на мой вопрос!» Я снова догнал ее и почувствовал себя глупо. Так, словно сейчас навязываюсь ей, а она пытается избежать моего общества. «Когда дилижанс?» – твердила она, ускоряясь. И я не выдержал. Обхватив ее за плечи, я резко повернул ее к себе, вглядываясь в красивое, но измученное лицо. Под глазами залегли синяки, а сама она, казалось, осунулась. В ее глазах не было живого блеска. «Расскажи мне, что случилось?» Наши взгляды столкнулись. Мой виноватый и ее уставший и измученный. Я боролся с диким желанием прижать ее к себе, боясь того, что она снова заплачет. «Этот чернокнижник убил моего отца и украл его облик. Вам нужны еще объяснения?» Как долго ты там просидела?» «С ночи». «Дьявол! Я чувствовал себя полным идиотом и даже не хотел думать о том, что испытала она. Просидев столько времени там, изучая глазами тело преступника в облике родного отца. Сколько противоречивых чувств она испытала. Так вот, чем объясняется ее внезапный порыв в театре. Она увидела того, по ком так тосковала. Увидела и сдержала себя в руках. Но сколько должно быть в этой женщине силы, чтобы так безжалостно нажать на спусковой крючок, когда перед глазами облик родного человека. Я на миг задумался о том, а смог бы я это сделать, если бы, например, черный маг взял облик Ви? «Он знал то, что просто не мог знать», – произнесла Мэйлин. «То, что знали только я и отец». «Что ты имеешь в виду?» «Песня. Он пел песню, которой дразнил меня отец». Это явление было редкостью, но мне уже приходилось с таким сталкиваться. Но стоило ли говорить ей об этом? Я решил, что все же стоит, чтобы ее душа успокоилась. «Чернокнижник отдал душу твоего отца своему хозяину, Мэйлин. Эту песню пел не Магнус, а тот, кому он прислуживал». Мэйлин крепко зажмурилась и тряхнула головой, словно пыталась отогнать невидимое наваждение, и вновь быстро зашагала по улице. «Ты не должна была идти сама», – произнес ей вслед. Она резко остановилась и повернулась ко мне. «Этот маг убил моего отца! Украл его облик! Я пришла к тебе за помощью, Лайн! Но ты высмеял меня и даже не дал возможности все объяснить! Ты не был способен думать головой в тот момент, а лишь тем, что у тебя в штанах! Так кто из нас никудышный сыщик?» Мэйлин резко развернулась на каблуках и продолжила путь. Я же не спеша двинулся за ней. Она была права, и от этого я чувствовал свою вину еще сильнее. Мне казалось, что на самом деле вся проблема в том, что мы оба упрямы и скрытны. Я провожал Мэйлин до самого дома, оставаясь незамеченным и держась от нее на расстоянии. Но уже перед дверью норы она остановилась и вновь обернулась, словно догадывалась о моем присутствии. «И да, Лайон, может, эта информация будет тебе полезной. Что-то явно происходит в этом городе. Магнус замышлял что-то недоброе на вечере у мэра. И он ищет артефакт времени для своего хозяина. Ты слышал о таком?» «Нет. Но спасибо за информацию». Кивнул головой в знак благодарности. Я лгал по поводу артефакта, и мне стоило огромных усилий не выдать себя с головой. Стоило Мэйлин скрыться за дверью дома, как я мысленно выругался, снедаемый чувством вины. Нет, я определенно стал испытывать слишком много эмоций. Ведь какой из нее напарник? Это же плохая идея. Я буду об этом очень сильно жалеть. Пробурчал сам себе, поднимаясь на крыльцо, но все же постучал в дверь. Через несколько секунд в дверном проеме появилось измученное красивое лицо. «Мэйлин, я чувствовал себя неуверенным мальчишкой». «Что?» «Я тут подумал, ты не хочешь стать моей?» «И даже не думай, Лайон. Развлекайся на своих крепких столах с кем-нибудь другим, пожалуйста». На миг я растерялся. Я хотел сказать напарницей. Добавил и улыбнулся, любуясь ее пылающими щеками, которые были видны даже в полумраке. «Всего на пару месяцев». Женская бровь вопросительно изогнулась, а в глазах проскользнуло удивление. «Я подумаю». Отрезала она и захлопнула дверь прямо перед моим носом. «Жду тебя завтра в 9». «Я не дала ответ», – раздалось с обратной стороны двери. «Лучше напомни, во сколько отправляется дилижанс». «В 10 утра». «Спасибо». Я спустился с крыльца и, засунув руки в карманы, неспешно направился к дому Бейкера. Надо было разобраться с телом Магнуса и забрать артефакты, которых у иллюзиониста было предостаточно. Где-то в глубине души я понимал, что только что, возможно, совершил самую глупую ошибку в жизни, взяв ее в напарники. «Ведь я же не хотел этого!» Простонал, силой ударив ногой по маленькому камню, лежавшему на дороге. Но черт возьми, я был готов усмирить своих демонов и поработать с ней, если это быстрее поможет мне получить желаемое и добраться до своей цели. Тем более она в Шейринге новенькая, и ее никто не знает. Это может сыграть мне на руку. Но самое главное – это не поменять свою цель при постоянном созерцании Мэйлин Брукс и ее прелестей. Главное – держать себя в руках. И я смогу. По крайней мере, я искренне в это верю.